Глава 12. Москва. Иные времена. 1 июля. К вечеру все экспериментаторы устали настолько, что после 7 часов начали расходиться с серыми от переутомления лицами и красными глазами. В лаборатории остались только Феофанов и Тимофей, размышлявшие, идти ли ему домой или ждать Руну, пообещавшую поговорить с ним о проблемах. Она ушла еще после обеда и в институте больше не появлялась. «Что сидишь?» — осведомился Эйнштейн в миниатюре, заметив, что он не один в бункере. «Заканчиваю», — неопределенно ответил физик. «Что?» «Расчет радиусов развертки». Мирон Юльевич вышел из закутка с чашкой в руке, прихлебнул. «Нам уже звонили. При включении Мерина многие в институте испытали негативные ощущения». «Это еще хорошо, что мощность фазовых осцилляций падает по закону кубов, а не квадратов, как гравитация». «Все равно пахнет жареным. Если станет известно, что такие ощущения испытывают люди в городе, нас прикроют. Что у тебя получилось?» Объем развертки четверки оказался равным 50 метрам. Пятерка должна была занять объем радиусом в 500 метров. Но проверить мы не в состоянии, у нас нет датчиков на таком расстоянии. Сработали только те, что установлены на территории института. «Это мой недосмотр. Надо было поставить линию хотя бы на десяток километров». Феофанов отхлебнул еще, запахло мятой. «Завтра же распоряжусь». «Боюсь, остальные запуски затронут всю планету и даже Солнечную систему». «Шестерка точно выйдет за атмосферу Земли, а остальные намного дальше. Хорошо, что мы используем слаботочные программы». «Вряд ли это имеет значение. Мы обошли порог запуска цепной реакции сильного взаимодействия, но кто-то может пойти дальше и поиграть энергиями намного порядков выше. Я только сейчас понял, каким оружием мы обладаем. Особо сильная флуктуация увеличит радиус перехода до порогового значения декомпактификации, и оказавшись на правом склоне графика...» Тимофей кивнул на экран. «Инфляция покатится вниз до бесконечности». «Не покатится», — отмахнулся Феофанов. «Упадет до следующей седловины промежуточного ложного вакуума». «Тем более этот эффект можно будет применить для создания оружия. Фантасты уже писали об этом. Не читали роман Сергея Снегова «Люди как боги»?» «Я не читаю беллетристику». «Напрасно. Иногда писатели подсказывают ученым путь, ведущий к открытию. Снегов изобрел варп-двигатель для космических кораблей, сгущающий вакуум до создания материи или наоборот, разрушающий вещество до состояния вакуума. Ударит такой луч по планете, и ей кирдык, превратится в пустоту. Но ведь и наш Мерин способен на то же самое. Разворачивает то, чего нет, в то, что есть, и, наверное, способен делать обратный процесс. Формула развертки симметрична и работает в оба конца». «Допустим, можно будет запустить Мерин векторно». «Получим пресловутый дезинтегратор. Пятерка разворачивает дополнительный пространственный фактор, бросающий сознание наблюдателя в разные районы космоса. Шестерка, по идее, должна добавить еще один пространственный фактор». «Скорее, возможность воздействия на объекты. Семерка добавит количество связи объектов, а восьмерка...» «Боюсь, развертка восьмерки запустит процесс распада устойчивых композиций атомов и элементарных частиц, и мы получим пустоту, вернее, суп из кварков, глюонов, электронов и нейтрино, что равносильно ликвидации всех пространственных квинтик и максимальному увеличению энтропии». «Это результат расчета или ваше предположение?» «Пока предположение», — смутился Тимофей. «Я рассчитал параметры развертки только до семерки. Мне пришла идея посчитать математические основы магии. В каком случае она возникает реально? Так вот, развертка измерений выше шестерки и дает оператору, то есть магу, оперировать пространством по своему усмотрению. Может быть, волшебники в прошлом умели делать волевым усилием то, что мы делаем с помощью Мерина?» Феофанов задумчиво прошелся по лаборатории, забыв о чае. За перегородкой раздался звонок, и заведующий лабораторией поспешил к себе. В этот момент в помещение вошла Руна, успевшая пометить наряд. На ней была летняя джинсовая рубашка, синие шорты, в руках джинсовая сумочка. «Ты еще здесь?» «Я тебя ждал». «Пришлось задержаться». «Я не один». Тимофей указал глазами на перегородку. «Ага, тем лучше». Руна зашла к Феофанову. Стал слышен разговор заведующего с айтишницей. «Мирон Юльевич, я бы хотела поработать с программой защиты лаборатории и подкорректировать ее. Не будете возражать?» «Разве программа нуждается в коррекции? Все наши компьютеры работают автономно, не подключенные к общей сети». «К сожалению, в нынешние времена появились особые технологии скачивания информации из неработающих компьютеров и по удаленному доступу, даже если они не подключены к магистральным сетям и защищены облаком. Это первое. Второе. Исходя из результатов недавних запусков Мерина, можно сделать вывод, что мощности защитных оболочек генератора не хватает для блокирования излучений камеры». «Это не радиоактивное излучение». «Все равно оно воздействует на психику людей и способно не только довести их до сумасшествия, но и забросить куда-нибудь за пределы Земли. Представляете масштабы скандала?» «Расчеты эффективности защиты вам не по плечу, Руна Семеновна. Это сугубо физические аспекты теории квантовой гравитации». «Мне поможет Бодров». Повисла пауза. Тимофей невольно покачал головой, подумав, что для простой хакерши Руна и впрямь слишком умна. «Хорошо», — донесся голос Феофанова. «Попробуйте, в конце концов, лучше перестраховаться». Женщина выпорхнула из кабинетика, подмигнула Тимофею. «Не возражаешь?» «Нет». «Ну и отлично». Руна подсела к своему столу, включила персоник, развернувший перед ней виртуальную клавиатуру и метровый экран с эффектом объема. Такие экраны стали недавно называть виомами, от слов «видео» и «объем». Феофанов ушел через четверть часа, привычно призвав остающихся обесточить лабораторию и поставить на охрану. Руна перестала порхать пальцами по клавиатуре компьютера, подошла к Тимофею, пялившемуся в глубины своего виома. «Давай поговорим». «Давно жду», — ответил он. Она села на стол, подвинув мелкие вещи. Лицо темное, в глазах тревожный блеск, губы твердо сжаты. «Я не идеал», — Тимофей вскинул руки, собираясь возразить, и женщина досадливо поморщилась. «Не перебивай. Конечно, меня воспитывала не улица и не интернет, а среда посложней. И карьеру я начала как блогер. А что такое блогер? Большинство этих экспертов начинают анализировать ситуации социума, учить и давать советы в юном возрасте, не имея ни знаний, ни опыта, ни морального права, зато обладая колоссальными амбициями. Их лозунг... «Имхо», — усмехнулся Тимофей. «Терпеть ненавижу эту аббревиатуру». «Я знаю многих фейсбучников и пацанов на дзень». «Прошу, не перебивай, имей терпение». Теперь я понимаю, что блогеры – самое паршивое изобретение цифровых технологий, и я, естественно, поддалась влиянию. Гюрзой я стала, пробыв в шкуре блогера 6 лет и заработав приличную сумму денег. Ник у меня был Алита. «Алита?» – изумился Тимофей. «Так это твой псевдо? Я пару раз в прошлом натыкался в дзене на это имя». Руна отвела глаза. «Был такой фильм «Алита. Боевой ангел». Вот я и взяла имя героини в качестве ника. Потом мне стало скучно, и я потихоньку ушла в стан хакеров, пока не пришли парни из службы безопасности нефтекомпании в форме сотрудников ФСБ. Я согласилась работать на них, не зная, кто они на самом деле. Мне ведь действительно...» Руна горько усмехнулась. «Светит тюремный срок. Но после встречи с тобой, с Валерой, я поняла, насколько это мерзко». «Что именно?» Женщина посмотрела в глаза Бодрова. «Подглядывать за людьми, воровать информацию, делать бизнес на грязи, обманывать. Можешь не верить, но что бы ни случилось, я к этой сфере деятельности не вернусь. Понимаю, что простить такое нельзя и верить тоже». Тимофей остановил ее жестом, накрыв ладошку своей рукой. «Я верю». Она посмотрела на его ладонь, не убирая свою, улыбнулась, и Тимофей отдернул руку. «Извини». «Ты всерьез?» «Верю, потому что...» Повисла пауза. В глазах Руны протаял луковый огонек. «Договаривай». «Потому что верю», — вывернулся он. «Плохо, что ты не была откровенной сразу, но хорошо, что нашла в себе силы признать вину и остаться с нами». «Житомирский грозится уголовным преследованием». «Он знает, что ты догадываешься об их играх?» «Нет, но потребовал сегодня вечером встретиться, поедем к ним в офис». «Поедешь?» «Не хочу, но другого пути нет». «Он догадается». «Черт с ним». Тимофей покачал головой. «Надо что-то делать». Он включил айфон, дождался появления в очках лица Валеры. «Привет. Есть нужда увидеться». «Только что сам хотел звонить тебе по этому поводу. Где ты?» «Сидим с Руной в лаборатории». «Отлично, буду у вас через час. Никому не отвечай, из лаборатории не выходи». «Что так? Мы же не в концлагере». «Сандра и его команда подслушали переговоры Благовича со Штормом. Их крайне интересуют эксперименты лаборатории, а потому вами собираются заняться всерьез. Короче, ждите, через час приеду, побеседуем. Можете сделать мне пропуск, а то постоянный как сотруднику еще пока не оформили». «Не знаю, попробую». «Если не сможешь, придется пересекаться вне института. Позвони, когда определишься». Тимофей снял очки, встретил взгляд Руны. «Валера будет через час». «Я поняла». «Пока он будет добираться, давай сварим кофейку». «Кофе не помешает, но ты лучше расскажи мне простыми словами, что такое развертка измерений и как вы ее достигаете». «Только сначала позвоню на охрану». Тимофей связался со службой охраны лабораторного корпуса и попросил пропустить в лабораторию будущего сотрудника Eleven Валерия Грубина. «Только через центральный офис», — ответили ему. «Свяжитесь с главой охраны, завтра получите пропуск». «А сегодня нельзя?» «Поздно». «Понял». Тимофей перезвонил Валере и обрисовал ситуацию. Сняв очки, покачал головой. «Придется встречаться на нейтральной территории». «Как скажешь, я задала вопрос». Мирон Юльевич создал уникальную программу, позволяющую простым кликом начать процесс увеличения частоты колебаний вакуума вплоть до фазового перехода в камере Мерина. Без подачи гигантских энергий, как это делает адронный коллайдер, потребляющий электричество, как целый город. Каждая квинтика имеет свою частоту, и мы научились подбирать частоты таким образом, что разворачивается какое-нибудь из измерений. «Одним кликом?» — не поверила Руна. «Так просто?» Тимофей с улыбкой ткнул пальцем в монитор. «Программа заложена в базу. Ее даже не надо расшифровывать. Если бы не отсутствие связи с интернетом, любой хакер мог бы ее выкрасть». «Отсутствие связи с интернетом теперь не помеха». «Да?» — удивился Тимофей. «Я не знал». «Утверждаю, как хакер со стажем». Тимофей спохватился, что намекнул Руне на характер ее недавней деятельности. Она поняла, но не обиделась. «Я уже не буду хакерствовать». «Лекцию надо начинать сначала начал. Из чего вообще возникла наша Вселенная и как возникли измерения?» «Начинай, я буду слушать и готовить кофе». Руна включила кофемашину Саеко, известную своим качеством, долила воды, досыпала зерен кофе. «Ну, что молчишь?» Тимофей, заторможенно наблюдавший за женщиной, соблазнительно, хотя и ненарочно демонстрирующий ему то обнаженные колени, то полуобнаженную грудь, очнулся. 13 700 000 000 лет назад бабахнул большой взрыв, породивший нашу Вселенную. Бодров благодарно кивнул, принимая из рук Руны чашку с ароматным напитком. «Существует несколько альтернативных версий этого явления, представляющего некий начальный фазовый переход, но гипотеза большого бума превалирует. Я полностью ее поддерживаю». «Что такое фазовый переход? Слышу не первый раз». «Что происходит, когда тает лед?» «Получается вода». «Вот это и есть фазовый переход. Лед тает, превращаясь в воду. А если продолжать нагревать воду, получится пар, новое агрегатное состояние вещества. Второй фазовый переход. При дальнейшем нагреве пара до 3000 кельвинов происходит очередной фазовый переход, и пар становится плазмой». «Понятно. Смутно помнится гимназия. Но какой фазовый переход получается при запуске Мерина? Что он нагревает? Плазму?» Руна, сделав себе кофе, расположилась напротив Тимофея. «Вакуум», — улыбнулся молодой человек. «Процесс действительно можно назвать нагреванием. Похоже, теперь придется объяснять, что такое вакуум». «Не надо, я знаю, что это не пустота, а какое-то энергетическое поле». «Среда, под завязку набитая квантонами, безмассовыми микрочастицами размерами меньше кварков, создающими квантовую пену. Эта пена постоянно кипит, выдавливая виртуальные элементарные частицы, лептоны, мезоны, кварки, которые тут же схлопываются обратно так быстро, что никакие приборы не в состоянии зафиксировать процесс. Иногда случается и реальное рождение пары частица-античастица, которые разлетаются в разные стороны, но редко». «Ты начал с нагрева воды». «Хорошо, продолжим нагревать пар. При температуре в 1 миллиард градусов начнут распадаться ядра кислорода и водорода. Получится газ из отдельных нейтронов и протонов. Кстати, нейтронные звезды состоят в основном из плотно сжатых нейтронов и примеси протонов. Но если этот газ нагреть до 10 миллиардов градусов, то нейтроны и протоны распадутся на кварки, и мы получим кварковую плазму, состоящую из кварков, электронов и нейтрино. А электроны тут откуда? Их невозможно уничтожить, как и нейтрино, они не распадаются. Не могу представить такую температуру. Никто не может, я не исключение. Но если нагревать наш пар еще больше, до квадриллионов кельвинов, то начнут объединяться все типы взаимодействий. Слабого, сильного, электромагнитного и гравитационного. Получится симметрия теории так называемого великого объединения сил. Начнут объединяться и свернутые до этого момента измерения. Ага, наконец-то ты дошел до измерений. Я шел как бы сверху, а теперь пойдем снизу с момента рождения пены всего сущего. Когда Вселенная начала инфляционно расширяться, общая сила начала распадаться на отдельные поля и частицы. Три измерения из 10 растянулись до космических масштабов, образовав пространство Вселенной, а остальные 7 так и остались свернутыми. И Мерин их разворачивает. Каким образом? Тимофей подергал себя за мочку уха, пребывая в нерешительности. «Я же тебе только что объяснял. Понимаешь, это такая мозгодробительная теория». «Наверное, я совсем тупая. С первого раза не поняла». Он смутился. «Нет-нет, я просто пытаюсь сформулировать». «Говори попроще». «Если совсем просто, то Мерин, повышая частоту осцилляции вакуума, доводит наш устойчивый вакуум до состояния ложного, который энергетически скатывается в более выгодное положение, как мячик с горки в ямку. При этом начинают разворачиваться и скомпактифицированные измерения». «Но из ваших же бесед я поняла, что для развертки измерений требуется гигантская энергия». «Мирон Юльевич нашел обходной путь. Слышала что-нибудь о темной энергии?» «Конечно. Пары НТВ часто треплются на эту тему. Она якобы растаскивает Вселенную с ускорением». Тимофей рассмеялся. «Хороший термин — растаскивает. По сути, так оно и есть, хотя существуют альтернативные объяснения феномена. Так вот, темная энергия не только управляет расширением Вселенной, но и удерживает дополнительные 7 измерений, сжатых намного сильнее пружин швейцарских часов, в компактифицированном, то есть свернутом состоянии. Но ее можно использовать и для развертки. Надо лишь найти спусковой крючок для сброса энергии и расширения в узкий канал развертки. Шеф нашел этот крючок, не требующий гигантских энергий. Это как управлять сбросом воды через плотину гидроэлектростанции, подняв заслонку. Чтобы ее поднять, больших усилий не нужно. Зато энергия потока воды будет на 3 порядка выше. Поняла. Что это за крючок? Я не зря говорил о рождении в вакууме виртуальных частиц. То же самое происходит и во всех материальных объектах, пронизанных тем же вакуумом, в том числе и в человеческом теле. Мы откачали воздух в камере Мерина, но могли это не делать. Там тоже постоянно возникают и пропадают элементарные частицы. Наш кванг... Тимофей кивнул на монитор компьютера. «Очень быстрый и способен уловить рождение частицы и поддержать ее в промежуточном состоянии между определенными положениями кота Шрёдингера, где он одновременно и жив, и мертв. Это состояние содержит в себе все варианты бытия и все измерения. Следишь за мыслью?» «Да», — неуверенно кивнула Руна. «Все варианты... измерений...» «Да, поняла. Но как вы выбираете, какое измерение внутри частицы надо развернуть? Это же надо, во-первых, видеть частицы, а во-вторых, иметь соответствующий скальпель». «Умница», — похвалил слушательницу физик. «Правильные вопросы. Шеф нашел и микроскоп, с позволения сказать, то есть измеритель частоты и... скальпель. Оком микроскопа и является камера. Увидеть единственный электрон мы, конечно, не можем. Но когда их, застывших в состоянии кота, много, можно получить усредненные конфигурации облака. Комп в состоянии просчитать параметры, а потом и уколоть облако тонким лучом лазера для инициации развертки». Тимофей показал на люк Мерина. «Лазеры стоят по всей внутренней оболочке камеры. Жене компран?» Руна вспомнила о кофе. «Ой, остыл. Давай сделаю новый». «Давай. С непривычки во рту пересохло. Обычно я так много не говорю». «Но я слышала, опять-таки от твоих коллег, что при четырех измерениях не существует ни устойчивых атомов, ни стабильных планетарных орбит? Верно. А вы развернули четверку? Мы не создавали новый континуум сразу с четырьмя измерениями, а лишь присоединили четвертую квинтику к уже существующим в нашей Вселенной трем измерениям. Поэтому ни о каком распаде атомов и вообще нашего вакуума речь не идет. Четверка намного слабее даже гравитационного взаимодействия, хотя эффекты мы получили сумасшедшие, а пятерка добавила еще больше необычных открытий. Руна сделала себе и Тиму еще кофе, протянула чашку физику. «Ты в самом деле разговаривал сам с собой?» «Разговаривал, хотя, если честно, начинаю сомневаться. Если такие эффекты и в самом деле возможны, мы на пороге великих открытий. О парадоксе дедушки слышала?» «Это когда внук возвращается в прошлое и убивает дедушку?» «Парадокс явно запрещает гулять по прошлым временам, но я-то разговаривал как будущий Тимофей с Матричным, и помню этот разговор, хотя и туманно». «То есть ты второй мог бы убить себя первого?» «Что-то в этом роде. Надо разбираться, почему парадокс не сработал». «Ты же не хотел убивать себя?» — фыркнула Руна. «Не в том смысле. Возможно, в данном случае произошла очередная развилка во времени с образованием новой вселенной, точнее, с разветвлением той, где мы разговаривали на две разные. Одна поехала под углом к той, где остался я». «Не понимаю». «Позже поймешь. Забей. Есть о чем думать, пора собираться». «Давай. А пока расскажи, на каких принципах вы создавали защитные экраны Мерина, чтобы я смогла прикинуть дополнительные варианты защиты». «Вряд ли ты... прости. Не специалисту трудно вникнуть в теоретические постулаты М-теории». «Все же попробуй. Не пойму, тогда и не будет смысла пытаться». «Мы ставим магнитные ловушки». Тимофей помедлил, достал из стола флешку. «Здесь основы сетчатой магнифики и фазированной решетки. Можешь посмотреть дома. Только никому не показывай, иначе меня посадят». Руна поколебалась, но флешку взяла, посмотрела в глаза физику. «Ты мне веришь?» «Ну да». «После того, что узнал обо мне?» Он неуверенно улыбнулся. «Ты же раскаялась? Больше не будешь?» «Первый раз вижу такого наивного мужика». Она рассмеялась, быстро поцеловала Тимофея в щеку. «Дважды не повторяю. Спасибо за доверие. Дай мне 5 минут и пойдем». Тимофей потрогал щеку, еще чувствующую тепло поцелуя. «Могу подвести тебя до дома». «Не хочу домой. Позволишь переночевать у тебя?» Тимофей замер, как громом пораженный. «Что?» Она оглянулась, приподняла бровь, разглядывая растерянное лицо Бодрова. «У тебя кто-то есть?» «Нет». «Но если нельзя, то...» «Нет-нет, я просто не ожидал. Конечно, оставайся, так будет безопасней». Руна снова засмеялась, отворачиваясь. С пылающими щеками Тимофей собрал свой НССР. Руна убрала чашки, выключила компьютер. «Все, я готова». Тимофей позвонил Валере. «Мы выходим. Ты далеко?» «В 10 минутах лета, ждите в холле». «Подождем на улице, а то в здании душно». «Ждите в холле!» В голосе капитана послышались металлические нотки. «Оружие с собой имеется?» «Ты о чем?» — удивился Тимофей. «Сроду не носил». «Пистолет, гранатомет, нож на крайний случай». «И ножи не ношу». «Ждите». Лицо Валеры в линзах очков растаяло. Тимофей посмотрел на Руну. «О чем речь?» — осведомилась та. «Он спросил, есть ли у меня оружие». Руна нахмурилась. «Интересная новость. Не назвал причину?» «Приказал ждать в холле». «Что ж, ему видней, будем ждать». Обесточили бункер, поставили лабораторию на охрану, поднялись на лифте наверх, на 1-й этаж. В холле лабораторного корпуса было безлюдно. Естественно, к 10 вечера сотрудники института разошлись по домам. В небольшом 6-угольном помещении с покрытым кафельными плитками полом находился только один мужчина средних лет, уборщик в синей робе. Да у турникета разговаривали 2 охранников в серых мундирах, украшенных черными нашивками. Оба были молодые, один рыжий с выдающейся челюстью, второй лысый брюнет с усиками и черными глазами-буравчиками. У обоих на поясе висели кобуры с торчащими из них рукоятями пистолетов. Когда Тимофей и Руна вышли из лифта, охранники повернулись к ним, цепко оглядели и подобрались. Рыжий положил руку на рукоять пистолета. У Тимофея родилось нехорошее предчувствие. «Подожди». Нервно сглотнул он, удерживая спутницу за локоть. Она сдвинула брови. «Что с тобой?» «Ты их знаешь?» Женщина оглянулась на охранников, качнула головой. «Я в вашей охране никого не знаю». «Я тоже не видел этих парней раньше, хотя хожу здесь не первый год». «Поменялись?» «Не торопись, давай обратно в лифт, лучше перестраховаться». «Не трусь, сюда никто не рискнет». Руна не договорила. Брюнет с лысиной шагнул к ним. Глаза буравчики превратились в дуло пистолетов. «Руна Лаптева?» «Да, я». Брюнет перенес взгляд на физика. «Тимофей Бодров?» «Ну, я и что? Пройдемте с нами». «А вы кто, собственно? Охраняете корпус? Ну и охраняете?» Парни переглянулись. Рыжий обошел брюнета, держась за рукоять пистолета. «Служба безопасности научных учреждений города Москвы, полковник Шепсельд». «Покажите документы». Тимофей повернул голову к Руне. «Что-нибудь слышала о такой службе?» «Похоже, они оттуда же», — насмешливо скривила губы женщина. «Откуда и ФСБшники Житомирского? Тот якобы тоже полковник». Новый перегляд охранников не заставил себя ждать. Глаза брюнета исторгли черное пламя. Он бросил ладонь на кобуру. «Вы арестованы немедленно!» Чего не договорил Плешивый, так и осталось неизвестным. Возившийся со стремянкой уборщик в синем вдруг птицей перелетел холл и нанес удар брюнету, от которого тот кубарем покатился по полу. Рыжий напарник брюнета проводил его расширенными глазами, вытащил пистолет, но воспользоваться им не успел. Уборщик оказался быстрее и опытнее. Удар по руке заставил Рыжего выронить пистолет. Второй удар в челюсть отправил его в короткий полет. Уборщик повернулся к застывшей паре. Руна сообразила, что происходит быстрее Тимофея. «Кто вы? На кого работаете? На Житомирского?» Мужик, не качок, среднего телосложения, с виду простой работяга, покачал головой, ткнул губами в воротник синей робы. «Сейчас узнаете. Старший, вы далеко?» Неизвестно, что ему ответили, но дверь из холла наружу распахнулась от сильного толчка, и в помещение ворвались двое — Валера Грубин и его приятель Сандро. Бывший капитан оглядел холл, кивнул. «Уходим!» «Круто!» — усмехнулась Руна. Где-то за стенами корпуса послышался тихий вопль сирены. «Поторопитесь!» Валера направился к двери. «Здесь везде камеры, головной офис охраны поднял тревогу». Выбежали на площадь перед зданием, окруженную соснами и тополями. «Я к воротам!» — бросил уборщик, подбегая к белой Ауди. Валера махнул рукой в сторону стоящего у подъезда минивэна «Рысь» с пиксельным камуфляжем и пластиковым квадратиком «Росгвардия» под лобовым стеклом. Ауди торпедой рванула с места первой. За ней покатил минивэн. «Кто это был?» — спросил возбужденный Тимофей, кивая на Ауди. «Дед Пыхто», — буркнул Валера, оглядываясь. Он сел рядом с водителем, молодым светловолосым парнем лет 25. Сандра влез на заднее сиденье. На голове бывшего сослуживца Валеры красовались наушники с двумя веточками антенн. Тимофей хотел спросить у него, что это за гаджет, но Сандра заговорил первым. «Житомирский докладывает боссу, что опоздал». «Слава богу, что мы успели вовремя», — мрачно сказал Валера. «Вытаскивать их», — он бросил взгляд на Бодрова и Руну, — «было бы значительно труднее». Ауди затормозила у блокпоста рядом с воротами. Мужчина в синем комби выскочил из машины, нырнул в небольшой домик поста, через секунду выскочил обратно, занял место водителя. Створка ворот поехала влево, открывая проезд. Не теряя ни мгновения, оба автомобиля проскочили ворота и помчались по парку, выскакивая на шоссе. «На базу!» — скомандовал Грубин. Водитель молча кивнул. «Подождите!» — спохватился Тимофей. «Там моя машина на парковке!» «И моя?» — добавила Руна. «Придется забыть о них на время, пока мы будем разбираться с этими плохими ребятами». «Я бы все-таки хотел знать...» Тимофей окончательно пришел в себя. «Кто нам помог?» «Он инструктор по боевым искусствам, кличка Зубр. Или ты о другом?» «Вообще, обо всем». «Спасибо, конечно, что вы так оперативно отреагировали», — сказала Руна. «Я знала, что Житомирский что-нибудь подготовит, но была уверена, что время у нас еще есть». «Он не остановится, судя по его настрою. В планах полковника захватить Тима, если не удастся трюк с кражей программы запуска Мерина, который возложили на тебя». Тимофей невольно поежился. Что они обо мне говорили?» «О тебе почти ничего. Ты интересуешь их только как источник информации. А вот о Гюрзе говорили много». Руна поджала губы. «Еще бы». «Поскольку ты стала опасна как свидетель, то подлежишь ликвидации. Для этого они даже наняли какого-то отморозка по кличке Скальпель». Тимофей сглотнул, переводя испуганный взгляд с лица Валеры на Руну и обратно. «Кого?» «Скальпели», — терпеливо повторил Грубин. «По слухам, мерзавец этот работал еще на Березовского и Ходорковского, но сумел удрать за границу, потом вернулся и выполнял поручения многих нынешних российских миллиардеров, втихую устранявших конкурентов». «Черт!» — сдавленно выдохнул Тимофей. «Хуже», — серьезно проговорил Валера. «Много хуже. Но мы попробуем его нейтрализовать». «Каким образом?» «Подстроим вам фиктивную смертельную аварию». «Ох, только не это!» Руна засмеялась, сжав локоть физика. «Сейчас едем на базу», — добавил Грубин. «И ты расскажешь нашему Гризли обо всем, что происходит в вашем подземном королевстве. Кстати, при прослушке вашего шефа, уж извини, пришлось пойти на это, мы узнали не очень хорошие новости. Ваши эксперименты с разверткой измерения отражаются на самочувствии людей далеко за пределами института. Вас, очевидно, скоро закроют во избежание опасных последствий. Точнее, передадут в военное ведомство». «Мирон Юльевич ничего мне не говорил». «Еще не уверен полностью, но это случится рано или поздно». «Что делать? Мне? Руни?» Валера мрачно усмехнулся. «Тебе разлюбить Марселу, ей скрыться подальше от тебя, к примеру, на Чукотку». «Какую Марселу?» — не понял Тимофей. «Смотрел старый фильм «Собака на сене» с Боярским в главной роли?» «Давно». «Там герой Боярского под именем Теодора спрашивает у слуги, что делать, и слуга, которого играл Джигарханян, ответил: разлюбить Марселу». Руна снова засмеялась. «Оригинально». «Я люблю другую женщину», — пробормотал Тимофей, ощущая себя мальчишкой. «И вообще вопрос серьезный». «Согласен, это проблема. Однако не будем унывать, старый. Ты же не один, да и она тоже, так как вошла в нашу команду. Что-нибудь придумаем». Сандра на заднем сиденье чихнул. Беседующие посмотрели на него. «Будь здоров», — сказал Валера. «Извините». Бывший капитан снял наушники. «Только что передали. Главнюк по безопасности этой говняной нефтекомпании Борис Шторм общался с владельцем Благовичем и получил карт-бланш на отстрел всех свидетелей и близких им людей». «Он что, дурак?» — удивилась Руна. «Мы же не в бандитские 90-е эпохи Ельцина живем, когда стреляли направо и налево. Не станет же Житомирский с киллером гоняться за нами по России, чтобы убить?» «Вот этого гарантировать я не могу», — вздохнул Валера.